19 глава. Дядя Макс смотрел на нас, как на полоумных, недоразвитых гоблинов. «Меня 20 минут не было. Вы что наделали?» — косился он. «Этот-то почему без трусов?» «Сгорели», — сказал я, сидя в одних штанах и даже без рубашки. Мы спрятались подальше от места происшествия. Маякнули Максу, и вот сидим, смотрим друг на друга. «А что делать?» Макс стоял с книгой под боком, батя со вздохом рылся в рюкзаке, надеясь материализовать там трусы и рубашку. Алёня, Максимка и Максимус спорили, кому какая доля составок. «Да вы офигели! Это моя идея! Мне половину!» — орал Максимус. «Мы не понимаем по-английски! Пошел нафиг!» Дети тянули купюры из его рук. «Поразительно! Просто поразительно, что самым адекватным и невинным среди нас оказался Макс. Человек, напомню, раз в неделю пулевое получает при уникальных обстоятельствах. Дожились. «Так, ладно, я слышу полицейских в соседнем районе. Пора сматываться», — сказал Макс, подходя к нам. «Всем встать рядом, без возражений». Дети в последний момент вырывают из рук мужика почти все деньги, убегают и почти уже прячутся за Макса, как оба запинаются друг об друга. Они с визгом падают, выпускают все деньги, и те улетают к ногам везунчика. Он же, кстати, единственный, кто поставил на меня. Пацаны против поставили, сволочи. Еще и его честный выигрыш хотели себе стащить. Бах! Нас всех засасывает массовый телепорт. Вылетаем. Леня почти-почти умудряется устоять на ногах, но Максимум пинает его под жопу, и тот все же падает, активно матюкаясь. Я оглядываюсь. Тоже Индия, очевидно, но уже какая-то деревушка. Низенькие каменные старые домики, мало людей, и типичные деревенские собаки гавкают за заборами. Только призрачные, эфирные. О, корова! Даже не кучерявая, обычная, непривычно. «Здесь еще одна встреча. Кое-что уточню у старейшины и вернусь. Деревушка тихая и спокойная, так что всем сидеть на жопе ровно», — сказал Макс. «Всех касается! Всех!» Дерущиеся за рупии дети моментально притихли. Макс вздохнул, покачал головой и исчез во вспышке короткого телепорта. «Да уж», — вздыхаю и я, садясь на поваленное сухое дерево. Отец по военной привычке начал оглядываться и анализировать окружение. А мелкие тупицы, увидев переливающуюся радугой курочку, начали ее кошмарить. Местные, конечно, на нас поглядывали, но без особой враждебности, скорее из любопытства. А вот Максимус со вздохом сел рядом со мной. Мешка у него уже давно не было, где-то в Мумбаи избавился. Мельком гляжу на мужика. Надо спросить. «Ты знал, что там соревнования и что я выиграю?» «Нет, наугад тыкнул». «Не верю. Не бывает так». Мотаю головой. «Да не верим, нет что». Пожал он плечами, глядя на любопытных индийских детей, увидевших двух русских. «Но у этого должно быть объяснение. Какая удача! Это же бред! Не может быть таких совпадений! Это же должно как-то объясняться!» «У меня башка не переваривала». «Объясняется!» — без интереса кивает мужчина. «Ну, объясни. Ты обещал. Тем более мы тебя из пустыни вытащили. И вон, рупиями обогатили». Максимус продолжал со скучающим видом смотреть на индийскую деревушку, на кучу детей, быстро сдружившихся на фоне радужного петушка, и Марка, готового распиливать головы за лишние движения. Везунчик явно размышлял, стоит ли во все это ввязываться. Я уверен, у него стоял выбор. А может, нафиг? Ну и зачем это мне? Просто свалю при возможности. Зачем рассказывать? Я бы так и думал. Нафиг моему. Все уже поняли, что я его слабое место. Я тупо отключаю его бессмертие. Но... удач не существует. Это всего лишь причинно-следственные связи. Пошел туда, случилось это. Сделал то, получил вот то. Случайности не существует. Причины есть у всего. А как ты тогда... «Благословлен порядком, просто интуиция», — печально хмыкает он. «Я подсознательно выбираю то, что приведет к позитивному исходу. У порядка ведь все прописано. Эта сущность расписала все сюжеты и все варианты, с самого сотворения всего. Я просто выбираю то, где хороший сюжет. Не удача это, а спойлеры». «Удачи нет. И задуманный финал у моего сюжета — смерть. Вот и выяснили». «А зачем он тогда есть?»